Глава 86. «Да помогут нам боги!» Керриан. Не стоит говорить, что ни о каком сне и речи идти не могло. Лежа на кровати, старался не смотреть в сторону водного мага, который находился под иллюзией невидимости. Тариан аккуратно воздействовал на мозг красноволосой, делая ей легкое внушение, которое Ребекка должна была списать на сон, не более. На очень яркий и не самый добрый сон. Вот уже больше часа эта тварь возилась, в любую секунду готовая проснуться. И я ждал ее пробуждения. Тариан стоял молча, впрочем, я тоже не издавал ни звука, молясь всем богам, чтобы наш план принес нужные плоды. Жалобный скулеж вылетел изо рта Ребекки, и она забилась, сметаясь на простынях. «Нет!» — вскрикнула она. «Нет!» «Боги, неужели она еще не настолько черна душой? Значит, наши шансы возрастают в разы». «Керриан!» — закричала Ребекка, вскакивая, испуганно смотря по сторонам. Благо, зрение дракона позволяло видеть в темноте, и я смог заметить ее эмоции на лице — тревога, чувство вины, печаль. «Даже удивительно!» — едко выплюнул я, делая вид, будто только что проснулся. «Что такое, любимая?» — сонно потянулся, обнимая ее за талию и притягивая к себе. Тариан был рядом. Я испытывал благодарность к водному магу, ведь он мог уйти порталом, но не оставил меня, выражая незримую поддержку. «Керриан!» — Ребекка учащенно дышала, хватая ртом воздух. Ее тело сотрясалось, а пальцы с силой держали меня за пижамные штаны. «Да что такое? Ты словно черта увидела!» — усмехнулся, поглаживая тварь по спине. «Меня... я...» — заикалась она, словно сомневаясь, рассказывать или нет. Но нужно было, чтобы красноволосая открыла свое сердце, в которое я и должен был запустить лучи света. «Ты можешь мне довериться», — шептал я ей. «Кому, если не мне, милая? Не забывай, что через несколько часов наши души станут едиными». «Да, да», — закивала она. «Просто кошмар приснился, не более». «Ну уж нет, это не просто кошмар, а самая настоящая трагедия, которая произошла по твоей вине». «Я думал, у нас нет с тобой друг от друга секретов», — пожал плечами, выражая обиду. «И так нет», — засуетилась Ребекка. «Это просто сон». «Который напугал тебя», — перебил я ее. «Ладно, не хочешь, не говори». С печальным вздохом спустил ноги с кровати, намереваясь уйти в купальню. «Мне приснилось, что я совершила страшную вещь», — выпалила Ребекка, когда я повернулся к ней спиной. На моем лице расплылась коварная улыбка, которую, конечно же, красноволосая не видела. «Это произошло как наяву, понимаешь?» — разволновалась она. «Именно поэтому я тебе и говорю, расскажи мне, станет легче». Медленно присел рядом с ней, переплетая наши пальцы. «Я для того у тебя и есть, чтобы поддерживать и защищать. Даже если это просто кошмар. Вот увидишь, стоит поделиться, и паника отступит. Я уверен в этом». Сильнее сжал пальцы, словно подталкивая к откровенности. И тварь не заставила себя долго ждать. «Такое ощущение, будто я реально это прожила. Так страшно!» «Тебе страшно? Да ты заслужила все муки ада за содеянное!» «Не понимаю, как такое могло произойти, но я прокляла маленькую девочку и ее мать!» Голос Ребекки дрогнул, и мое сердце участило свой бег, ведь надежда на победу росла в астрономической прогрессии. «Да, мы договорились, что лица Алисы в своем сне Ребекка не увидит, а Сирия будет выглядеть как ребенок». «Как?» — замер я, изображая шок и подбирая нужные слова. «А за что?» «Да сама не пойму», — повела плечами дрянь. «И чем закончилось твое проклятие? Все живы?» — затаил дыхание, касаясь губами ее щеки. Красноволосая сглотнула и замотала головой. «Керриан, это было так страшно! Девочка плакала, кричала, ей было больно, очень больно. Она молила о помощи, пыталась скинуть с себя черные щупальца проклятия, но оно...» Ребекка замолчала, шмыгая носом. «Оно проникало в нее все глубже, медленно убивая. Ее руки покрылись черными венами, которые вздулись и извивались, словно змеи. Это так ужасно!» «Ну, тише, тише», — шептал я красноволосый, прижимая ее голову к своей груди. «Это просто сон. Уже все прошло. На самом деле ты же не такая. Я знаю, что ты у меня хорошая. Самая лучшая, мой любимый огонек. Ты бы никогда не обидела ребенка, да и ту женщину тоже. Я ведь прав?» Арагон молчал, не произнося ни звука, но я чувствовал, как мой дракон напряжен. Дальнейший ответ должен стать решающим во всей сложившейся ситуации. Но время шло, а Ребекка не произносила ни звука, словно сомневаясь, и это мне не понравилось. «Я бы не смог полюбить плохую девушку. А раз ты поселилась в моем сердце, значит, внутри тебя свет. Я чувствую его, он греет мне душу. И я верю, что подобное ты бы никогда не совершила. Правда же, милая?» «Да». Тихий шепот, слетевший с ее губ, заставил облегченно выдохнуть, но рано было еще радоваться. «А если бы даже и произошло что-то такое?» — хмыкнул я, утыкаясь носом в ее макушку и задерживая дыхание, чтобы не задохнуться от вони, исходящей от красноволосой. «То ты бы не смогла никого погубить». «Не смогла», — словно завороженная повторяла она, «потому что моя Ребекка не зло воплоти, а нежный ангел с добрым сердцем», — прижимал ее я. «Ты бы пожалела их, да?» «Да», — кивнула красноволосая. «Хочешь, давай у тех двоих из твоего сна попросим прощения? Пусть тебе это приснилось, но мало ли, вдруг полегчает. Давай?» Я чуть от нее отстранился, щелкая пальцами, и над кроватью зажглись два светильника. «Даже не знаю», — занервничала Ребекка. «Давай», — улыбнулся я, — «ради меня, только искренне, прошу тебя». «Ну, хорошо», — кивнула она. «Я прошу прощения у тех, кому причинила зло», — произнесла Ребекка. «Я не хотела». «Кер!» — не выдержал Арагон. «Она должна сказать другое. Направь ее, заклинаю тебя всеми богами». «Любимая», — улыбнулся я, дотрагиваясь до ее руки. «Скажи, если бы такое произошло на самом деле, ты бы хотела развеять проклятие?» Я знал, что смотрю на нее взглядом полным надежды, ведь именно она меня сейчас и переполняла. «Я бы постаралась приложить все свои усилия», — произнесла Ребекка, «чтобы исправить свою чудовищную ошибку, Кериан. Не хочу никому причинять зла».